Реинкарнации и структуры характера. Мое внутреннее «я» говорит мне, что в прошлом своем воплощении я жил на Тибете или был рыбой. Но это без разницы. Юрий Буркин, Константин Фадеев, «Осколки неба». Современная психотерапия допускает идею существования реинкарнационного периода, прошлых жизней и его влияние на наше настоящее. Как водится, разные школы предлагают каждое свое теоретическое видение и свои принципы практической работы. Я обучалась регрессивному подходу в психотерапии у российского специалиста Мария Монок и у других. Из тематической литературы на меня произвели впечатление книги психолога Роджера Вулджера и его идеи о том, что не так важно, мы имеем дело с воспоминаниями клиента о прошлой жизни или с порождением воображения. В любом случае, это некий внутренний материал клиента, который мы отрабатываем. И собственный опыт работы с некоторыми клиентами невольно наводил на размышления о возможности влияния прошлых жизней. Во время психотерапевтической работы порой проявляется опыт, который можно назвать околомистическим. Возможно, со временем такие случаи получат и научное объяснение. Приведу пример. Я работала с клиенткой, женщина чуть старше 30 лет, методами телесно-ориентированной психотерапии. Во время сессии делала так называемую базовую опору. Клиент лежит на спине, а терапевт держит руки на его стопах. Символически клиент получает послание «Я тебя держу, ты можешь на меня опереться». Это упражнение позволяет работать с нарушением психологической устойчивости, опорности, заземления и с восстановлением доверия к себе и к миру. Делая базовую опору данной клиентке, я почувствовала запах моря, при том, что мы находились в центре Москвы. Запах моря начал усиливаться, хотя его возможных источников не было. Через некоторое время клиентка сказала, что видит образ. Она мужчина, который тонет в море после кораблекрушения. Согласно Р. Вулджеру, не все психологические проблемы объясняются опытом этой жизни. Некоторые могут быть неожиданными, а их причины непонятными. Далее, при отработке материала нынешней жизни, даже детского, решаются не все проблемы. В обоих случаях причина может лежать в предшествующем реинкарнационном периоде. И тогда нужно работать с ним. Завершать незавершенные гештальты прошлых жизней, силы активного воображения менять развитие событий, создавать альтернативное прошлое, осознанно проживать то, что не было прожито. Конечно, говоря о реинкарнационном периоде, мы лишь предполагаем, но не знаем. Тем не менее, почему бы и нет? В психологии очень многое является недоказуемым, а предполагаемым. Давайте попробуем рассмотреть идею психологического влияния опыта предыдущих жизней как дополнительную возможность работы с клиентами. Наше настоящее строится на прошлом, а будущее определяется тем, какой выбор мы делаем в настоящем. Это прошлое не только наше детство, роды, пренатальный период, но и период реинкарнационный. В отличие от религиозных и эзотерических идей наказания за ошибки, совершенные в прошлых жизнях, взгляд Вулджера на причинно-следственные связи шире. Иногда нынешняя жизнь действительно восстанавливает равновесие. Совершивший насилие в предыдущей жизни, в этой может подвергнуться насилию сам. Но порой в нынешней жизни просто автоматически повторяется привычный сценарий – проблемы из прошлой жизни. Например, оглохший в прошлой жизни человек может родиться с проблемой слуха. Основываясь на этих идеях Р. Вулджера, я предположила бы следующую схему. Влияние прошлой жизни можно рассматривать как: первое – комплементарное, дополняющее. Нынешняя проблема симметрично отображает прошлое, восстанавливая равновесие. Так, предавший друга теперь оказывается предан другом сам. Изнасиловавший – изнасилован, укравший – обворован. Пример. Человек, родившийся в глухой российской провинции в сложных обстоятельствах, считал, что в прошлой жизни был немецким солдатом, нацистом, совершавшим в русских деревнях насилие, и это стало своего рода расплатой. Второе. Совпадающее. Повторение проблемы ситуации. Ошибки. Например, пострадавший от насилия вновь оказывается в том же сценарии. Так человек, бывший в прошлой жизни рабом, сталкивается с домашним насилием, бессознательно выбирая в супруги тирана и воспроизводя знакомую роль раба. Один мой клиент, мужчина 32 года, в подростничестве принадлежал к некой молодежной компании с девиантным поведением, устраивавшей погромы, нападения, драки. Во взрослости он вспоминал об этом с сожалением и раскаянием и описывал, как во время совершения насилия терял над собой контроль и проявлял жестокость. Он верит в реинкарнацию и считает, что в прошлой жизни вел себя подобным же образом. Был пиратом или разбойником, вместе с группой соратников совершал насилие и терял над собой контроль. Другой пример из практики. Клиентка, женщина около 35 лет, обладает выраженным жертвенным поведением, идущим ей во вред. Еще с дошкольного возраста помнит у себя необычную фантазию, которая не может объяснить. Якобы она должна пожертвовать собой для семьи и быть сожжена. При работе с реинкарнационным периодом клиентка вспомнила. Конечно, это может быть и фантазией, не спорю. Некогда она была юной крестьянкой где-то в средневековой Европе. Во время нападения врагов на деревню жители спрятались в лесу, но страдали от голода. Юная крестьянка решила пробраться в деревню за провизией для своей семьи, но ее схватили солдаты и заперли в горящем доме. В нынешней жизни мы видим повторение жертвенного поведения. Комплементарное влияние прошлой жизни строится на законе гомеостаза – восстановления, поддержания равновесия. Основной закон функционирования любой системы – гомеостатический – стремление к сохранению равновесия. Справедливость, восстановление равновесия, поддержание гомеостаза. Возможно, восточное представление о карме можно рассматривать как отражение закона гомеостаза. Совпадающее влияние прошлой жизни строится на законе автоматического воспроизведения знакомого сценария. У Станислава Грофа есть понятие СКО – система конденсированного опыта. Под ней подразумевается механизм автоматического повторения одних и тех же ситуаций, подобных первому травматичному опыту. Давайте попробуем применить эти идеи влияния прошлых жизней к модели структур характера. Хочу выразить благодарность Татьяне Нечаевой, коллеге и некогда ученице в рамках программы по ТОП в Институте психотерапии и клинической психологии. Как раз на одном из семинаров «Работа со структурами характера в ТОП» Татьяна подала идею соотнести образование структуры характера с реинкарнационным периодом. Это навело на размышления. Если прошлая жизнь влияет на опыт нынешний, прежде всего детский, то она определяет в том числе и структуру характера, формирующуюся в нынешней жизни. При рождении мы, исходя из опыта предыдущей жизни, оказываемся в тех или иных условиях, а они-то и формируют структуру характера. Эту взаимосвязь можно отобразить как некую пирамидку, где каждый новый уровень зависит от предыдущего. Жизненный сценарий определяется структурой характера. Структура характера формируется в условиях, в которых оказался ребенок. Условия, в которых мы оказались в нынешней жизни, зависят от прошлой жизни. Прошлая жизнь – реинкарнационный период, предшествующий нынешней жизни. Шизоидная структура характера. Возраст формирования – пренатальный период 6 месяцев. Основной травмой при ее формировании является отвержение, небезопасность. По принципу комплементарности, в прошлой жизни такой человек мог активно отвергать, бросать других, поставить под угрозу жизнь другого человека. Аборт, отказ от родительства или разрыв отношений с пожилыми, нуждающимся в заботе родственниками и больными знакомыми, неоказание помощи в беде и тому подобное. Доведение до самоубийства или смерти, участие в осаде города и так далее. Предательство кого-то или себя самого. Отказ от своей системы ценностей. Например, ученый, отказавшийся от своих взглядов перед судом Инквизиции. По принципу совпадения, сам человек в прошлой жизни при драматических обстоятельствах был брошен, отвергнут, находился в небезопасной среде. Сиротство, война, смерть в одиночестве, тяжелая болезнь, стихийное бедствие, инвалидность, суицид, смертельный голод и тому подобное. Был отвергаем в силу национальности, вероисповедания и других отличий. Оральная структура характера. Возраст формирования от 0 до 1,5 лет. Ее проблемы строятся вокруг неудовлетворенных потребностей, нарушения в получении заботы, комплементарность. Возможно, в прошлой жизни было невыполнение обязательств, связанных с необходимостью проявить заботу. Плохой родитель, неблагодарный ребенок или ученик. эгоизм и эгоцентризм, сосредоточенность на себе без учета потребностей других. Совпадение. Потребности самого человека оказались под угрозой. Голод, сиротство, бедность, одинокая старость, разорение, обездоленность, несправедливо лишился чего-то важного. Имущество, статуса, ребенка или другое. Мазохистическая структура характера. Возраст формирования 1-3 года. Позволяет нарушать свои границы, терпит насилие. Комплементарность. В прошлой жизни мог совершать насилие сам, унижать других, злоупотреблять силой и властью. Жестокий солдат, охранник или палач, правитель-самодур или домашний тиран, насильник-убийца. Совпадение. Возможно, сам был жертвой, терпел насилие и терпит его вновь. Раб или крепостной, пленник, человек, пострадавший от домашнего насилия, зависимый от родственников, тот, кто подвергся пыткам или нападению, изнасилованный или убитый, проигравший битву воин или потерпевший неудачу спортсмен. Психопатическая структура характера, возраст формирования 1-3 года. Центральные темы – борьбы, власти, превосходство, утверждение себя. Комплементарность. В прошлой жизни мог подвергаться унижению, претерпеть болезненный проигрыш, оказаться беспомощным, не смочь защитить себя и близких. Например, это погибший в бою воин, лишившийся власти руководитель, проигравший состязание спортсмен или гладиатор. Подвергнутый публичному позору и осмеянию – еретик. Совпадение. Злоупотреблял властью и силой, стремился к достижениям любой ценой, проявлял жестокость. Возможно, занимался криминальной деятельностью, был тираном, палачом, убийцей, жрецом, совершающим жертвоприношение. Истерическая структура характера. Возраст формирования 3-6 лет. Центрация на темах сексуальности, любви, привлечения внимания. Комплементарность. В прошлой жизни мог добровольно или вынужденно отказаться от этих тем, быть сексуально не реализовавшимся. Монашество. Жизнь в пуританском обществе. Бездетность. Невозможность быть с любимым человеком. Скучная, однообразная жизнь. Совпадение. Или эти темы были ведущими. Проституция, распутство, публичные выступления и актерство, творческая профессия. Подобно тому, как в одном человеке сочетаются ведущие структуры характера, так и в прошлых жизнях темы могут объединяться. Предположим, в прошлой жизни женщина подверглась сексуальному насилию. Мы видим здесь тему нарушения границ, мазохистическую, и тему сексуальности, истерическую. Возможно, в следующей жизни такой человек будет обладать мазохистической и истерической структурами характера. Поставит себя в условия сексуального абьюза, спровоцирует изнасилование, займется проституцией, пойдет к кому-нибудь на содержание, вступит по расчету в брак с физически неприятным партнером и тому подобное. Неважно, будь он вновь женщиной или мужчиной. Но за сочетанием мазохистической и истерической структур характера может скрываться и другой вариант прошлого. Возможно, в прошлой жизни этот человек совершал сексуальное насилие над другими. Обладатель шизопсихопатической структуры мог быть убит или убивал других. Шизооральный погиб от истощения или отказался заботиться о том, кто из-за этого погиб. И так далее. Допуская влияние реинкарнационного периода на формирование структуры характера, мы открываем еще одну возможность для ее коррекции – проработки. Через психологическую работу с прошлыми жизнями. Для психотерапии не так уж важно, что такое прошлая жизнь, метафора или одна из непонятных граней реальности. Важно, что представленный подход дает результаты.